Дверь распахнулась. Мэри Поппинс окинула комнату ужасающим взглядом. «Что я тебе говорила?» — спросила она у Джейн ледяным тоном. «Ни одного слова? И вот, пожалуйста, в гости ты сегодня не пойдешь. Шагу не ступишь из этой комнаты. А я и не хочу идти. Лучше останусь дома». Заложив руки за спину, Джейн отошла прочь. Ей ни капельки не было стыдно. «Весьма похвально». Голос Мэри Поппинс звучал спокойно, но было в нем что-то угрожающее. Джейн молча наблюдала, как Мэри Поппинс одевает Майкла и близнецов. Когда все были готовы, Мэри Поппинс достала из коробки свою лучшую шляпку и надела ее, элегантно сдвинув чуть на бок. На шею она повесила золотую цепочку с медальоном, а поверх повязала шарф в красно-белую клетку, который ей подарил мистер Бэнкс. На одном конце шарфа красовалась белая метка с большими буквами «М» и «П». Улыбнувшись своему отражению в зеркале, Мэри Поппинс спрятала метку под воротник. Потом она вынула из шкафа зонтик с ручкой в форме головы попугая, сунула его под мышку и вместе с детьми направилась к выходу. — У тебя будет достаточно времени, чтобы подумать, — ехидно заметила она и, громко фыркнув, захлопнула за собой дверь. Джейн долго сидела, уставившись прямо перед собой. Она попыталась думать о своих семерых птенцах, но почему-то ей это было уже совсем неинтересно. Вот бы узнать, что они там делают у мисс Ларк. Наверное, играют с собаками или слушают рассказ о том, какая прекрасная родословная у Эндрю, или о том, что Варфоломею, наполовину Эрделю, а наполовину Легавой, с обеих сторон достались худшие половины. А еще все они, даже собаки, наверняка пьют чай с шоколадным тортом и ореховым печеньем. О, Боже! Мысль о том, что она всего этого лишилась, да еще по собственной вине, разозлила Джейн еще больше. «Тик-так, тик-так», — громко приговаривали часы. «Да замолчите вы!» — закричала Джейн в ярости и, схватив коробку с красками, изо всех сил швырнула в них. Коробка, ударившись о стеклянную крышку часов, отлетела и опрокинула королевское фарфоровое блюдо. Трах! Блюдо упало на каминную полку. «Ой, что я наделала?» Джейн в ужасе зажмурилась. «Послушайте, это же больно!» — раздался вдруг чей-то звонкий голос. Джейн вздрогнула и открыла глаза. «Джейн!» — снова послышался голос. «Нельзя же так, прямо по коленке!» Джейн быстро обернулась. В комнате никого не было. Она подбежала к двери и распахнула ее. И тут никого. Кто-то засмеялся. «Я здесь, глупенькая! Наверху!» Она посмотрела на каминную полку. Рядом с часами лежало королевское фарфоровое блюдо. Его пересекала большая трещина. А еще Джейн с изумлением увидела, что один из нарисованных мальчиков бросил вожжи и, согнувшись, держится обеими руками за коленку. Двое других глядели на него с сочувствием. «Но...» — начала Джейн, обращаясь отчасти к непонятному голосу, отчасти к себе самой. «Я не понимаю...» Мальчик на блюде посмотрел на нее и улыбнулся. «Не понимаете?» «Да, возможно. Я заметила, что вы с Майклом часто не понимаете самых простых вещей, правда?» Он со смехом обернулся к своим братьям. «Верно!» — подтвердил один из них. «Даже не знают, как успокоить близнецов. Или как рисовать птичьи яйца. Получаются какие-то кривобокие», — отозвался второй. «Но откуда вы знаете про близнецов и про яйца?» — спросила Джейн, покраснев. «Ну и ну!» — воскликнул первый мальчик. «По-вашему, мы все время смотрим на вас и не знаем, что происходит в этой комнате? Конечно, в спальню или в ванную мы заглянуть не можем. Кстати, какого там цвета кафель?» «Розовый», — сказала Джейн. «А у нас белый с голубым. Хотите посмотреть?» Джейн колебалась. Она была поражена и не знала, что ответить. «Пойдемте с нами. Если захотите, Вильям и Эверард будут вашими лошадками. А я побегу рядом и понесу кнутик. Кстати, меня зовут Валентин. Мы тройняшки. А еще у нас есть Кристина». «А где же Кристина?» — удивилась Джейн. Она внимательно осмотрела блюдо, но увидела только зеленый лук, маленький ольховый лес, достоящих рядом Валентина, Вильяма и Эверарда. «Пойдемте и увидите», — настойчиво повторил Валентин и протянул ей руку. «Почему другие могут ходить в гости, а вы нет? Пойдемте с нами». И Джейн решилась. Она покажет Майклу и близнецам, что не только они могут ходить в гости. Они еще пожалеют, что так плохо с ней обошлись. «Хорошо», — сказала она, подавая руку Валентину. «Я готова». Валентин схватил ее за запястье и потянул за собой. И вдруг Джейн поняла, что она уже стоит не на истертом ковре в прохладной детской, а на просторной, залитой солнцем лужайке, усыпанной маргаритками. «Ура!» — закричали Валентин, Вильям и Эверард и заплясали от радости. Джейн заметила, что Валентин прихрамывает. «О!» — сказала она. «Я совсем забыла, коленка!» Он улыбнулся ей. «Ничего, я же понимаю, что вы ненарочно меня ударили». Джейн достала носовой платок и перевязала ему коленку. «Так гораздо лучше», — вежливо сказал Валентин и передал ей вожжи.